Переименование как оправдание цены. Один из приемов, позволяющих продать свой товар или услугу по более высокой цене – переименование. Вы даете своему товару другое название, другое определение. Позиционируете этот товар как нечто более ценное, более привлекательное для клиентов, более возвышенное, нежели товары конкурентов. И за счет этого нового названия ваш бизнес переходит в более высокую ценовую категорию. Была столовая, стал ресторан. Было ПТУ, стал колледж. Типичный пример использования приема переименования – эпопея со спортзалами в Америке. Сперва они назывались просто спортзалами – джим. Потом некоторые заново побелили стены, наняли молодых и крепких тренеров вместо отставных штангистов, открыли буфеты с фруктовыми соками и переименовались в клубы здоровья – Health Club. А здоровье, как вы понимаете, стоит уже дороже. Иной раз вдвое-втрое. Когда же и клубов здоровья развелось слишком много, появилась новая разновидность. Ателье скульптурной лепки тела. Body Curven Studio. Новое название, новые позиционирования, новые названия, новые позиционирования и новое повышение цен. Зачастую одновременно с переименованием необходимо что-то изменить и в самом бизнесе, чтобы он соответствовал новому названию. Например, если столовая превращается в ресторан, уместно будет нанять хотя бы одного официанта, чтобы посетителю не приходилось самому нести тарелки к себе на стол. Но изменения эти, как правило, незначительны и обходятся недорого. Иногда же достаточно всего лишь сменить вывеску, как в случае с ПТУ и колледжами. А какие примеры повышения цен за счет переименования продукта знаете вы?